Привет, Филимон. Здравствуй, Любознайка. У меня такой вопрос. Чем комары кусаются? Зубами или еще чем-нибудь? Очень интересный вопрос. Давай спросим у дяди Леши. Давай. Ужасно интересно все то, что неизвестно. Ужасно неизвестно все то, что интересно. Здравствуйте, дядя Леша. Здравствуйте, ребята. Очень рад вас видеть и слышать. Ну что ж, вопрос я ваш слышал. А давайте я вам встречный вопрос задам. Когда комар летит, он какой звук издает? Чем делает? Да? Да. Он звенит, зудит. Ну, в какой-то степени тоненько жужжит. Но ведь он же зубами-то не щелкает. Конечно, у него зубов нет. Зато у его детей есть челюсти. Вот комариные дети – личиночки, которые живут в воде и только в воде. Вот у них есть челюсти, и у многих из них челюсти довольно сильные. Они грызут твердые веточки, которые в воду упали, разбухли там, размокли, но все-таки еще твердые. И вот некоторых комаров детки в воде грызут. Вот такие веточки долго, месяцами, а у некоторых даже пару лет. Но у комаров, которые по-настоящему кусаются, у них детки, вот у них, у этих кровососущих комаров, у них такие имена интересные. Анофелес, кулекс. Какие имена? Латинские. Ну, все они, невзирая на прекрасные имена, все они жуткие зануды и кусаки. Прошу прощения, опять-таки я немножко увлекся. Не все, только мадамы, только дамы-комарихи пьют кровь из людей, из млекопитающих всех других, из птиц. Только дамы, и то, если они в интересном положении. То есть ждут, так сказать, ну, возможности правильного времени, чтобы отложить оплодотворенные яички, обязательно в воду. Так вот, чтобы эти яички развивались правильно, комарихе надо напиться крови. Тогда она в своих яичках сможет устроить замечательный желток. А без желтка из яички или из икринки, кто вылупится, тот же прямо так сразу и помрет, не успеет даже позавтракать. Вот какие дела. У этих комаров личинки, все-таки даже личинки без зубов, они могут питаться просто бактериальной пленкой. Вот такая как будто тоненькая серенькая пленочка на водичке. Каковая водичка может быть вполне в бутылочке из-под пепси, кола, спрайта, фанты, из-под чего угодно. Ну, такого, не ядовитого. Такие бутылочки, ребят, ни в коем случае нигде в подвалах, на улицах, в кустах не оставляйте. Пустые бутылки. Все равно сколько-то воды в них скопится, а значит, бактериальная пленочка, это бактерии неплохие, они даже очень хорошие, но нам-то они зачем? Ведь этими бактериями питаются личинки, фильтраторы, они просто как бы ситечком отцеживают этих самых бактерий и едят их. Им этого достаточно. Личинки кровососущих комаров. Договорились? Никто не будет больше банки, бутылки, пластиковые или стеклянные, в лесу или в городе, в подвале, или где угодно в парке оставлять. Не надо этого делать. Вы таким образом создаете для комаров, кровососущих комаров, замечательную детскую комнату на всем готовом питании. А если у них нет зубов, чем же они тогда кусаются? Разумеется, хоботком. Вот опять-таки, вспомните, как они звучат. Понятно, что такой звук получается, когда, ну, по крайней мере, хочется так понять, что такой звук получается, когда дуешь через тоненькую дудочку. Вот такая тоненькая дудочка, их хоботок, на самом деле, он состоит из очень многих половинок длинненьких. Это и есть их кровососущий аппарат, ну, как иголка от шприца. А на самом деле звук-то получается, конечно, от работы их крылышек. И крылышки у них работают со страшной скоростью, вернее, с высочайшей частотой. Они машут крылышками 10 тысяч раз в минуту. А некоторые виды, или комары, которые особенно торопятся, они машут крылышками 5-6 тысяч раз в секунду. Конечно, получается очень высокий, тонкий, звенящий звук. Вот такие дела. Спасибо, дядя Лёш. Тебе спасибо за интересный вопрос. Откровенно я вам должен признаться, что ночами мне животные снятся, но не гуси снятся мне и не козы снятся, гусеницы мне и стрекозы, насекомые, насекомые. знакомые, незнакомые и знакомые, насекомые, насекомые, незнакомые и знакомые. Все учебники на свете прочел я, про жуков, про мотыльков и про пчел я, и немало прочитал разных лекций, и собрал уже немало коллекций. Насекомые, насекомые, незнакомые и знакомые, насекомые, насекомые, незнакомые и знакомые. Опускаются шмели на пионы, и купаются в пыли скорпионы. Муравей бросать добычу не хочет, все вокруг жужжит, поет и стрекочет. Насекомые, насекомые, незнакомые и знакомые, насекомые, насекомые, незнакомые и знакомые. За личинками слежу я часами, но и спорта между тем не бросаю, потому что не поймать без сноровки ни кузнечика, ни божьей коровки. Насекомые, насекомые,